часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». Сегодня последние выходные июля, поэтому традиционно я отвечаю на ваши вопросы. Но сегодня я хотел бы, чтобы и вы тоже ответили на один мой вопрос. Послушайте, что я вам сейчас расскажу. Я на сайте «Эхо Москвы», как и многие из тех, кто сейчас нас слушает, нашел такой интересный материал, что в этом году на экзаменах в МГУ были даны три темы, и одна студентка написала из этих трех тем там, сочинение в виде стихотворения. Ну, стихотворение было опубликовано на сайте. Но мне не стихотворение интересно. Мне даже не заинтересовали, а я бы сказал, сильно зацепили все эти три темы. Я сейчас, ну, кто-то, может быть, вообще не знает, о чем идет речь, поэтому я расскажу. А вопрос такой у меня к вам, а что вы об этом думаете? Итак, три темы, которые были даны сегодня, то есть сейчас, в 2012 году, в этом году в России, в МГУ, на вступительных экзаменах по литературе. Тема первая. «Маленький человек» в произведениях Гоголя и Куприна. Тема вторая. «Страдания» в произведениях Достоевского. Я сейчас говорю близко к тексту, там тема может чуть-чуть по-другому сформулирована, но смысл понятен. И тема третья. Творчество Салтыкова-Щедрина в творчестве Маяковского. Для тех, кто вот эту тему не понял, это речь идет о том, что Салтыков-Щедрин, у него была сатира на государственное устройство России. Но, соответственно, Маяковский более лояльный к стране, государству советскому тогда. Тем не менее, тоже там про бюрократию писал. Вот это имеется в виду. Сатира на государство. Итак, еще раз. Значит, 2012 год, МГУ, вступительные экзамены по литературе. Надо обратить внимание на то, что тема экзаменов, я думаю, это делается целой комиссией, это придумывает тема. И тема должна отразить две вещи. Школьную программу, чтобы понять, насколько ребенок, так сказать, обучился в школе по литературе. И, видимо, какую-то актуальность, раз это и есть школьная программа. Видимо, очень современно звучит. Еще раз повторю, тема страданий, тема маленького человека и Салтыков-Щедрин, так сказать, творчество Маяковского. Меня это правда зацепило, а мне интересно, что вы об этом думаете. Такой у меня абстрактный вопрос. Что вы думаете о таких темах в этом году? Ну все. А я со своей стороны отвечаю на ваши вопросы, вы себя можете вопросами не ограничивать. Телефон 363-3659, код Москвы. 495, или вы можете написать смс на номер 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da el aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, solo la caña da el aroma con azúcar y con caña. Ну вот, друзья мои, я еще раз напомню, что от вас я жду вопросы, которые интересуют вас и на личные темы, и на семейные. А я, в свою очередь, хочу вас спросить, что вы думаете о теме сочинения по литературе в МГУ в этом году. Вот тут мне уточняют. Тема 3. «Внутренний мир маленького человека в изображении Гоголя и Куприна. Шинель, гранатовый браслет». Вторая тема – «Мотив страдания в творчестве Некрасова и Достоевского». И третья – «Традиция Салтыкова-Щедрина в сатирах Маяковского». Ну, в принципе, тоже, что я сказал, с некоторым уточнением. Меня зацепило, что вы об этом думаете, мне интересно. Ну, а вы спрашиваете о том, что интересует вас. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И я начинаю, как обычно, читать пришедшие к программе вопросы на сайт «Эхо Москвы». Ой, как приятно. Даже драгоценный Михаил Александрович. Спасибо за драгоценного. Это Людмила Ивановна из Кирова пишет. Скажите, пожалуйста, действуют ли ультиматумы на больных депрессии так же, как на алкоголиков? Смешно. Пожалуйста, посоветуйте прямо по пунктам, как вести себя с больным хронической депрессией в период убеждения его в необходимости лечения и в период подбора лекарств. Человек, работающий мужчина, 62 лет, вечно мрачный, раздраженный, недовольный, жалующийся, не желающий, чтобы ему помогали. Вопросы. Надо ли? Первое. Разуверять необоснованности страхов, чувств и вины и мнительности. Второе. Пытаться поднять самооценку похвалами, уверениями в любви, лаской. Третье. Ободрять, приподнимать настроение шутками, музыкой, говорить о светлом будущем. Четвертое. Игнорировать или показывать безосновательность претензий. Побуждать пятое в борьбе с апатией, физическими нагрузками и развлечениями. Или лучше оставить человека в покое и общаться по минимуму. Наконец, самый животрепещущий вопрос. Могут ли после излечения депрессии ущербные отношения стать нормальными? Большое спасибо. Ну, дальше пошли комплименты, я их пропущу. Людмила Ивановна, город Киров. И вам спасибо за хороший вопрос. Во-первых, вы спрашиваете изначально, действуют ли ультиматумы на больных депрессии, так же, как на алкоголиков. А кто вам сказал, что они действуют на алкоголиков? А дело в том, что алкоголизм – это тоже, так сказать, следствие депрессии. Все алкоголики, они тоже страдают депрессией. Просто депрессия по-разному, так сказать, проявляется. Бывают больные, которые страдают сами, и их то, что они как бы доставляют страдания другим, это вот когда другим просто больно на это смотреть. Скажем, при алкоголизме, да, у человека может быть очень агрессивное поведение, неадекватное поведение, он может угрозы представлять для членов семьи и так далее. Немножко другая картина. Я не говорил об ультиматумах, я говорил о том, что каждый должен жить своей жизнью. Речь шла вот о чем, что если вы член семьи алкоголиков, там, муж алкоголички, жена алкоголика, то не надо там спасать, ультиматумы делать, пилить и так далее. Надо сказать, что сначала ты лечишься, а потом мы продолжим разговор про нашу совместную жизнь и на этом попрощаться. Дальше это не ультиматум, это не игра, это реальность. Это единственная возможность, чтобы другой человек, если он действительно ценит ваши отношения или вашу семью, что-то для этого сделал. Когда человек болен депрессией, как бы его становится... Ну, и того, и другого жалко, алкоголика тоже жалко. Просто, как я уже сказал, алкоголики могут себя настолько непотребно вести, что и жалость-то пропадает, потому что все уже устали. Или вообще боятся члены семьи. А при депрессии человек может там плакать все время, не спать ночами, худеть, переставать за собой следить, лежать, там, не работать и так далее. Там разные проявления. А естественно, что очень многие люди больные, депрессией, алкоголизмом, они, во-первых, ну, не осознают, что они больные, они отказываются принимать эту информацию. Они говорят, я здоровый, вот у меня плохое настроение. Почему мне сейчас плохо, а у меня кто-то умер, например. Так называемая психологизация проблемы. Человек пытается психологически объяснить свое состояние. Там, от меня девушка ушла, меня с работы выгнали, я мало зарабатываю, мне много лет и так далее. Причина любая. На самом деле, как вы понимаете, даже при этом наборе не все, кто сталкивается с такими ситуациями, попадают в депрессию. И кого девушка бросила, и кого с работы выгнали, и кому много лет. Значит, а если вам это доставляет страдания, то есть вы живете с этим человеком, уже сами начинаете страдать, уже ваша жизнь рушится. вы можете сказать, значит, я пошел, лечись, когда вылечишься, вернемся к разговору про наши отношения. Уговаривать не надо. Но вы еще спрашиваете, надо ли, так сказать, подбадривать, да, вы пишете, поднять самооценку похвалами, уверением в любви, лаской. Да, вы можете сказать, я тебя люблю. Я очень надеюсь, что у нас все будет хорошо, когда ты вылечишься. И вот вы еще спрашиваете, Людмила Ивановна, насчет того, что может ли вылечившийся человек с ним отношения быть нормальными. Конечно, может. Конечно, может. Вот. В общем, надо в такой ситуации не ультиматумы ставить, не спасать человека, не пилить его, не отравлять ему жизнь себе, а сказать, что вот такая ситуация, я так, например, жить больше не могу, поэтому давай ты лечись, а я пока пойду, а когда ты вылечишься, мы к этому разговору вернемся. Потому что годами терпеть при полном нежелании человека что-либо делать, ну а что вы с этим можете сделать? Ну не хочет он лечиться. Он считает, что у него все нормально. Так. Далее. А далее нам пишет Евгений из Уфы. Михаил, разве не приятие темной стороны жизни? Это продолжение. Где-то я это уже слышал. По-моему, Евгений же и писал. Неприятие темной стороны жизни – это не есть страх перед действительностью, как она есть? Вот сразу, Евгений, сходу. Значит, действительно для вас это и есть темная сторона жизни. Уже смешно. Дальше. Ведь зло объективно существует. Разве нормально не замечать, что объективно есть? Или просто личный комфорт важнее нормальности? И подцепил розовые очки. Вот у вас как раз, Евгений, совершенно откровенная депрессия. Вы вот, извините, вот как вот с вами спорить? Вообще есть ли смысл с вами спорить? У вас абсолютно депрессивный взгляд на жизнь. Жизнь для вас представляет собой темную сторону жизни. Собственно, есть ваша жизнь. У вас другой стороны, собственно, и нету. Почему-то нежелание жить темной стороной вы расцените как личный комфорт. Ну и так далее. Как можно, вы пишете, избавиться от негативного мышления, желая от него избавиться? Ну и так далее. В общем, вот ситуация, пожалуйста. Хоть Евгений и не член моей семьи, мне его тоже жалко, но спорить с ним или объяснять, чем он не прав, бессмысленно. Это уже дело Евгения. Хочется ему жить на темной стороне жизни, пусть живет. Не хочет, пусть лечится. Но это абсолютно дело Евгения. Потому что Евгений дальше будет писать программы, что люди, которые не замечают с темной стороны жизни, они чувствуют личный комфорт, выбирают его остальной бред. Вот Наташа говорит, а вот светлые песни, она просто вот эту темную сторону жизни как-то, я бы сказал, дезавуирует. Но, Наташа, перед светлой песней у нас еще один вопрос, последний, который пришел на сайт «Эхо Москвы», потом песня, а потом уже вопросы к программе сегодняшняя. Валерий Челябинский пишет, достаточно часто при общении с девушками отвожу глаза. Девушкам в глаза не смотрю, особенно симпатичным незнакомкам. Что это может означать? Понимаю, что это не есть нормально, как стать более уверенным в общении с противоположным полом. Валерий, вы на самом деле ответили на свой вопрос. Это неуверенность. Неуверенность, из-за чего вам сложно смотреть в глаза. Я думаю, что когда вы смотрите в глаза, вы начинаете волноваться и нервничать. Зная за собой это, вы отводите глаза. Вот надо разобраться в причине, почему вы волнуетесь, особенно когда с симпатичными девушками общаетесь. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. И специально для Евгении из Уфы от Натальи «Светлые песни». Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Только тех, которые летают. Птицами считают. Птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица? А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать, не что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички. Даже гнезда бьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда бьют, гнезда бьют, даже гнезда бьют. Гнезда бьют, гнезда бьют, даже гнезда бьют. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если ты знаешь, если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому, тебе самому. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птица не зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих самых, которые птицами, птицами, птицами зовут. Птицами, птицами, птицами зовут. Класс. Еще раз напоминаю, вы задаете вопрос, я на них отвечаю. Телефон 363-3659, код Москвы 495, или пишите смс на номер 970-45-45, код 985. Надеюсь, благодаря усилиям Наташи и Евгения Зуфы стало очень, я бы сказал, резко легче. А отличная тема «Вечный вопрос российской действительности», пишет Таня. А Миша, вечная тема актуальна во все времена. Они для кого вечные, Миша? Я не думаю, что в Лондоне или в Париже кому-то придет в голову в 2012 году, и даже литературы такой нету, такие темы выбирать. Ольга из Самары, в чем, по-вашему, причина волевых нарушений у здоровых людей? Напомним, три темы для разговора с потерявших интерес друг к другу супругов. Дети, быт, третье, не понял, честно говоря. Ольга не поняла вопрос. Ну, Наташа, благодаря за подбор музыкальных треков, можно понять. А, Алексей, у меня от вашей музыки пропала эрекция. Ну, Алексей, что же я могу сделать? Она вернется к вам обязательно. А, Светлане из Петербурга нравятся исключительно иностранцы, и русских мужчин она не воспринимает, спрашивает, а является ли это психологической проблемой. Светлана, вы позвонили бы, объяснили, мы бы поняли. Что с вами? А, Екатерина пишет, это по поводу тем в МГУ, что они адекватные. Так, сын шизофреник, с одной стороны, приходящее чувство вины, с другой нет сил терпеть, что делать. Друзья мои, когда у вас такие серьезные проблемы, вот это вот одно предложение, я даже не знаю, что на него ответить. Вам проще, наверное, позвонить и рассказать свою ситуацию, чем вот такими короткими сообщениями пытаться решить проблему. Вадим пишет про МГУ. Такие требуемые от молодежи темы на вступительных экзаменах только подтверждают, что наше образование находится где-то в первой половине 20 века. Наверное, еще и поэтому многие современные молодые люди предпочитают заочное обучение, на сессии приходят раз в полгода, при этом, ну, понятно. Так, Рома комиссия явно обращает абитуриентов к современной действительности. Вот тут уже, да, Рома со мной совпадает. Но мы сейчас ответим Вячеславу из Вологды, потом вернемся к Роме. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Говорит. Очень рад, что зазвонился. Вот у меня такой вопрос. Прежние отношения разрушились, но по моей вине. Но все равно вот какое-то вот такое вот впечатление остается, не то чтобы впечатление, а ну когда вот начинаешь знакомиться с новой девушкой, все равно вот это продолжается, то есть ты продолжаешь ее оценивать по отношению к прошлой, так. Ну, которая была несколько лет назад. И вот это какое-то, как будто ты сидишь в жюри и оцениваешь вот эту девушку, то есть как ты пытаешься найти какие-то недостатки в ней по сравнению с той предыдущей. И вот это очень мешает просто даже. Так. Но какие-то новые отношения просто Вот. А в чем ваш вопрос? А вопрос в том, вот как вот это избавиться от такого вот навязчивого, вот так вот, своего рода, ну, двойственного такого. То есть, в принципе, ты понимаешь, вы, что... Вы с девушкой, почему... Такое? Да, я понял. А вы почему с ней расстались? Ну, расстались, потому что они, отношения не приходили дальше. То есть, я понял, что семью я создавать не хочу, так. А дальше, как вот просто встречаться, эти отношения уже переросли. Вот этот, как бы, период. Ага, подождите, вы не хотели встречаться, вы не хотели семью, да? Да, я не хотел семью. А девушка ваша? Она уже готова была к серьезным отношениям. Но это же ее проблемы, как бы. Она же хотела семью-то. Вас же и так все устраивало, вообще вы расстались. Ну, вы понимаете, в том-то и дело, что семья, это как считается, что когда же люди живут вместе... Это нормально. А я хотел просто, ну, таких, как вот это называется, как, гостевой брак, вот это в Европе. Я все понимаю. Вы не хотели семью, даже вместе жить не хотели, правильно? Да, да, да, просто. Ну, так вы так дальше бы встречались? Ну, ей нужна была уже семья, ребенок, возможно. Можно я вас еще раз спрошу? Как вы все-таки расстались на самом деле? Ну, просто однажды я перестал с ней встречаться. Почему? У вас все хорошо было, вы бы и дальше встречались бы. Ну, это, возможно, какие-то внутренние комплексы. Еще раз. Вы встречались и так, да? Да. Это у вашей девушки были проблемы. Она хотела вместе жить. Вас-то и так все устраивало. Я понять не могу. Ну, возможно, меня испугала перспектива будущих вот этих всех вот пеленок, вот этих, всей этой рутины. Ну, это я все понимаю. Но вы сказали, слушай, меня это все пугает. Я не хочу с тобой даже жить вместе. Говорит, хорошо, я согласна так, да? Встречаться согласна. Так она сказала? Нет, нет, нет. Нет, ну, нет. Знаете, что я вас так спрашиваю? У меня есть ощущение, что вы не совсем так расстались, как вы рассказываете. Потому что здесь логика полностью нарушена. Может быть, все-таки она вас оставила? Ну, может быть, да. Вот поэтому может быть, вы не можете... Да. Может быть, мне приятнее думать так, что... Ну, вот поэтому вы не можете с другим найти отношения. Потому что, смотрите, это же элементарная логика. Вы с ней встречались, вас все устраивало. Чего расставаться, если все устраивает? Это ее не устраивает, она хотела семью. Поэтому логика подсказывает элементарно, что, скорее всего, уйти должна была она в таком случае. А это уже меняет всю картину. Итак, Рома пишет. Комиссия явно обращает абитуриентов к современной действительности. Тема негативная, копая их можно... Научный труд по психологии накропать. Ну, даже скучно, Рома, даже не хочется сюда психологию примешивать. Уже вот просто, я бы сказал, обрыдло. А личным стал смотреть на... А, теперь, Рома, о себе. На женщин только с постельным интересом. Мне 45, жена, отношения сложные. Раньше все устраивало. Это легкомыслие, физиологическая потребность или дыр. Рома, ну, немножко скомканный вопрос, но хотя бы понятный. А на каких, кроме постельных, вы еще можете смотреть отношения с девушками, если вы женаты? Конечно, только постельные. Потому что не постельные, у вас уже дома и так есть. Владислав, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Да. Мне 46 лет. И я сначала хотел бы по теме. Вот вы задали тему вступительная в МГУ. Да. Значит, вот я абитуриент... физического факультета Московского государственного университета 1983 года. Неужели тема была такая же? Нет, темы были совершенно другие. Вот, сочинение писалось последним, было 4 экзамена, 2 математики, физика и сочинение. Сочинение писалось в ГЗ, в главном здании. Вот, проверял его филфак. Смотрите, это вот не имеет отношения к разговору. Вы о темах. Да, о о темах. Значит, я что хотел сказать, пропускаю, значит, подробности. Вот еще раз, вот самое главное то, что это был физический факультет. Да, то есть я был победителем различных физических, математических олимпиад и так далее. Так. Да. Вот, ну, то есть математик, физик и так далее. Ну, да. Значит, я писал по Евгению Онегину. Значит, что я там писал, честно говоря, не знаю, что, ну, как, так сказать, детали я не вспомню, но я получил за сочинение 3. Так. Вот. Значит, а к нашей теме, какой, я пока не улавливаю, какое это имеет отношение к страданиям, к маленькому человеку или к Салтыкову-Щедрину? Я постепенно подхожу, тогда... Очень постепенно, у нас только времени нет. Понятно. Значит, Михаил, значит, я абсолютно убежден в том, что молодые люди, девушки 17-18 лет, они не могут адекватно воспринимать классические произведения. Я недавно прочитал Евгения Онегина. Я просто покрывался... У меня волосы дымом стало. Я ничего не... Да, я прошу прощения, но я прерываю, потому что вам спасибо за звонок, тем не менее, вы совсем не поняли, о чем был вопрос. Может ли человек разлюбить, спрашивает Андрей. Он как прям махнул, какой вопрос. Но если полюбить может, то, видимо, разлюбить может. Молодой муж, 23, жене 20, только родился ребенок, не хочет работать, непрерывно устраивается, уже год. Может, это наркотики, спрашивает Наташа. Не знаю. А других тем не было. Может, добавить светлый, радостный томат, темы для размышлений подросткам. Арюня нам пишет. Артем из Петербурга, здравствуйте. Да, Михаил, здравствуйте. Вот у меня к вам такой вопрос. Я вас встречаю с девушкой, ну, так, уже где-то год с лишним. И где-то 2 недели назад, ну, то есть хорошо общались, ни с того ни с сего, она как-то ушла в себя, стала говорить, что ей нужно побыть наедине с самой собой, какие-то проблемы начались, все возможности как-либо, ну, с моей стороны, помочь она отвергает. Я вот хотел посоветоваться, как мне поступать. А сделать то, что она просит? А, ну, она говорит, что мне нужно побыть наедине с собой, и ну, это от меня только зависит. Да. То есть, мне ничего не делать. Абсолютно. Хорошо. Будем тогда... Попробуйте. Да, просто. Хорошо, Михаил. Вообще, спасибо. Иногда, друзья мои, всем полезно слушать то, что им говорят, а не додумывать за другого человека. Не залезать ему в мозг, не пытаться понять, что он имел в виду на самом деле и так далее. Иногда бывают совсем простые вещи. Человек говорит, хочу побыть один, дайте ему побыть одному. Сейчас Наташа хочет что-то по этому поводу сказать, наверное, да? На всякий случай. Да. Девушки просто очень любят загадочности, игры всякие. Угу. Поэтому я бы Артему посоветовала позвонить девушке и сказать, что он в любой момент готов прийти ей на помощь, чтобы не случилось. Угу. И дальше оставлять ее в покое до тех пор, пока она сама ему не позвонит, чтобы ее просто не беспокоить. Но вот этот вот сигнальчик, что в любой момент он готов и просто будет счастлив помочь, дать нужно, чтобы девушка потом сама чесалась. Потому что ну, девушки ведь странные существа. Не без этого. Правда? Правда. Сыну 16 лет, он постоянно шутит на туалетные темы, как бороться, спрашивает Инна. Инна, ну бороться с этим не надо, надо себя избавить от шуток в своем присутствии. Вот это вы можете сыну сказать, что вам это слушать неинтересно, и вы не готовы. Людмила, бытует мнение, что любит ни за что. Я с этим не согласна. Так можно любить только ребенка. Мужчина или женщина любит за что-то. Вспомните, почему происходит разочарование. Людмила, разочарование происходит именно потому, что любит за что-то. А когда это что-то не проявляется, когда ваши ожидания оказываются, так сказать, не реализованы, вот оттуда разочарование. Понимаете, какое дело? А там какие-то такие уже серьезные, что ли, чувства, я не знаю, взрослые, когда вы долго живете, уважение. Это все понятно. Любовь, как бы, которая имеет некоторые, так сказать, еще оценочные позиции. Там, человек хороший, там, заботится обо мне и так далее. Но то, что вас, дайте русским языком скажем, цепляет изначально, не связано ни с какими заслугами. Просто вот влюбились и все. Почему, непонятно. А... Как жить, когда вокруг столько несправедливости и быть равнодушным, спрашивает Денис. Нормально жить, самому быть таким, каким вы хотите, Денис. Не надо смотреть на то, что вокруг. Вокруг так, как вы это воспринимаете. Вокруг есть и справедливость, и несправедливость. Иван из Липецка. Помогите, как избавиться от проблемы ожидания от женщины первого шага к сексу. Мне за 40, веду себя как в 16. Вообще, для женщины это не очень свойственное поведение. Все-таки мужчина должен эти шаги делать. Попытайтесь это, Иван, сделать. У меня внук, пионер, 11 лет, внучка 14, в отряде девочек-скаутов. Между ними на этой почве бывают перепалки, особенно не усилились после того, как внук увел ее из отряда в пионеры. Дайте совет детского психолога. Но я не знаю, откуда у нас пионеры, насколько я помню, у нас, по-моему, запрещены, да, эти политические детские. Разрешены, да, Наташа? А, атрибутику нельзя в школу носить. Ну, надо объяснить обоим детям, что это, как и вероисповедание, дело каждого, и не надо никого переманивать, как писали Ильф и Петров, ксион захмуряет. Захмурять не надо. А, Юрий, как убедить свою девушку бросить курить? Никак. Принимайте ее такой, какая она есть. Алена из Москвы. Мне 23, я девственница. Все никак не могу встретить парня, с которым бы расставила. Я общительно нравлюсь парням, но те, которым нравлюсь, обычно не заводят меня. Ни разу не была влюблена, а хочется почему-то так, как найти своего мужчину. Ой, Алена, долгий разговор. Если коротко вам ответить, то у вас какой-то страх перед отношениями, поэтому вы, собственно, до сих пор и девственница. Друзья мои, я не оставляю свой вопрос по поводу вступительных экзаменов МГУ, и завтра мы продолжим. Мне интересно ваше мнение, и в конце программы завтрашней я выскажу свое мнение. Вам спасибо за вопросы. На сегодня все. И прощаюсь с вами до завтра. Пока. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. You've given me. Did you never worry that I've come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. I tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign.